С наступлением июля на нас обрушилась жуткая влажность. Цикады повыползали раньше обычного и громко трещали. До семестровых тестов оставалась неделя. Но в классе стояло отнюдь не учебное настроение. Во-первых, в нашей школе в принципе не любили прилагать усилия к учебе. А во-вторых, настало время, когда мы уничтожили свой класс. Все хранили молчание и успокоили их мы. Были и те, чьи глаза погасли, и те, кто меня боялся, и кто восхвалял, и те, кто лишь пытался понять мою истинную натуру. Определенно были и такие, кто ненавидел меня настолько, что мог убить. Все и каждый признали меня. Я оказался в самом центре внимания окружающих, целиком завладел им. Все взгляды сходились на мне. До сих пор я незримо атаковал правой рукой, и никто из взрослых меня не замечал. Я безнаказанно наносил очередной удар и втихаря посмеивался. Я уничтожал ставшую привычной реальность, и со мной стали считаться. Меня узнали как того, кто при виде мусорки затыкает нос и разносит ее на куски. Именно этого я всегда желал – полностью уничтожить. Спалить дотла душное пространство, где собрались одни только бестолочи. Со следующим шагом цель будет достигнута полностью.